Многие до меня обращали внимание на непроизвольные движения рук, ног, туловища местных дурачков вроде Рашида, нередко напоминающие своеобразный танец. Неврологи обозвали подобный вид насильственных движений хореей, откуда и пошло распространенное название БГ, хорея Геттингтона. В народе же эту вакханалию стали величать пляской святого Вита. Святой Вит жил на Сицилии в период упадка Римской империи. Этот юный христианин был замучен в 303 году во время гонений на христиан, развернутых императором Диоклетианом. Спустя 1200 лет его имя стало ассоциироваться с пляской БГ. Тогда, по неизвестным причинам, по всей Германии распространилось поверье. Всякий, кто спляшет перед статуей святого Витта в его день, получит заряд бодрости на целый год. И тысячи людей толпились вокруг статуи святого в этот день, и их пляски носили весьма экспансивный эмоциональный характер. В конце концов, к помощи святого стали прибегать для излечения собственных недугов. Я смотрел на хаотичные движения Рашида и понимал, он вытанцовывал перед женским идолом в образе Виталии не по своей воле. Во всех его движениях сквозила чудовищная витальность, потому что Рашид не владел своим телом. Рассказывали, что в детстве на его глазах молния сожгла его мать, и теперь он подвержен заболеванию БГ. Он словно странным образом запрограммирован детской трагедией. Теперь он полурастение, получеловек. Но те, кто заставляет проявляться его низменные инстинкты, его болезни, за это ответят. Позже, уже участвуя в техноложке, я узнал, что БГ стало первым наследственным неврологическим заболеванием, которое было досконально изучено. Установлена и расшифрована точная структура патологического гена. Учеными были разработаны методы ДНК-диагностики, позволившие устанавливать носительство БГ задолго до проявления симптомов болезни. По распространенности БГ является одним из самых частых наследственных заболеваний нервной системы. Разве гены — это не программа? Разве в БГ нет воли другого БГ? Еще, разве Рашид не запрограммирован и свободен в движениях своих души и тела? Так насколько ж мы свободны в своем выборе? При взгляде на Рашида у меня опять возникло ощущение, что меня тоже дергают, как марионетку за рукав. Вместе с компанией малолеток, чуть не плача, выкрикивая поток угроз, Виталия ушла за угол, в бар за углом, а Рашид, понурив голову, как бычок на привязи, поплелся за ними. Казалось, он больше всех сожалел, что праздник окончен и что с ним больше никто не играет. Я же отправился в клуб, где на танцполе молодежь выкидывала номера похлеще. Вот бы на их ноги и руки прокрустово ложе, думал я, втискиваясь в толпу и размахивая своими культяпками. Я представлял, что мои ноги и руки словно ножи и топоры мельницы гильотин. Натанцевавшись и наигравшись в одноруких бандитов уже под утро, я вышел на улицу и опять увидел Рашида. Он сидел на каменных ступенях крыльца и дрожал всем телом. Все так же в одной рубахе и штанах он заходился тихим плачем. Теперь уже крупные слезы вместе со слюнями и соплями заливали его щеки и бороду. «Что с тобой?» — спросил я, подсев поближе. «Тебя кто-то обидел?» «Я ее люблю, люблю!» — мычал он скороговоркой себе под нос. «Кого любишь?» — накинул я свое пальто на плечи Рашида. «Виталию! Виталию люблю, люблю!» — тарабарил он так быстро и так невнятно, что я с трудом понимал его слова. «Это прошмандовка, что ли? Она не прошмандовка, не прошмандовка, она красивая, красивая!» Ему хватило одного зажигательного танца, чтобы влюбиться. Глядя на слезы этого взрослого ребенка, я опять подумал, что слезинка ребенка как призма через которую проецируется, преломляется луч жизни человеческой, направленный с прошлого в будущее. И не только одного человека, а рода людского. Потому что в сердце каждого человека, как в начищенном зеркале, отражается целый мир. Это хорошо понимаешь здесь, в городе луж и фонтанов, каналов и слез. Ведь глаз видит только картинку с ноготок. А вся картина восстанавливается из быстрого мельтешения перемещения глазного яблока. И восстанавливается во многом по памяти. Так не глазное ли яблоко подсунул Адаму и близ через Еву? Да, сердце человека, как зеркало, отражает в себе весь мир. Если оно начищено слезами, страданиями и добрыми делами, оно отражает свет. А если оно ржавое и темное, то свет не отражается, а значит, у такого человека нет никакого будущего. Чем меньше света в глазах, тем старее и мертвее человек, как прекрасно изображено в компьютерных играх и японских мультиках. Я знал, что железное сердце Рашида доброе. Оно начищено до блеска постоянными бормотаниями и страданиями. Еще я знал и верил, что чем больше детских слез, тем искаженнее и страшнее человеческое будущее в целом, потому что дети не только берут наши грехи на себя, они еще и проецируют наше будущее, а зло и добро, сотворенные человеком, обязательно рано или поздно возвращаются. Вот посмотреть хотя бы на этих людишек. Они тоже когда-то были беззаботными детьми, а теперь мучаются, ходят по магазинам, выискивают продукты подешевле, чтобы только чем-нибудь себя занять и не скатиться в нищету. Очень сильный страх нищеты, смерти и сумасшествия под холодным, неотапливаемым калорифером солнце-небом. Прибавь к этой картине постоянные подтеки и прорывы канализации, и еще выходы сточных канав, канавок и каналов из берегов, и ты поймешь, откуда берется этот страх. Серое-серое небо, которое своим тихим-тихим непрерывным плачем, тихим, чтобы никто не услышал и не увидел, и за дня в день сносит крышу и срывает штукатурку с фасада. И все равно всем становится ясно и очевидно, что всю ночь, не переставая, лил дождь, всю ночь плакал ребенок, становится ясно по бледному лицу, изломанным линиям облаков и красным, заплаканным, невыспавшимся глазам солнца, что утром едва показались из-за тучи. От одного только вида такого неба едет почва под ногами. Ослабленные ноги и руки дрожат от холода, и кажется, что ты тонешь в своих проблемах, тонешь в этом безжалостном небе, и остается только смотреть на происходящее из-под воды, боясь шелохнуться, чтобы только тебя не утащило глубже и дальше от тусклого света поверхности, хоть какого-то света. Боясь пошевельнуться, я стою и смотрю, как навстречу мне ползут женщины с сумками. Несчастные женщины, что под тяжестью заботы этого неба лишены крыльев и не умеют летать, как бабочки-мешочницы. Они даже внешне похожи на скрюченных, горбатых личинок этих мешочниц. А я тоже хорош. Как дерево в беспомощности мокну под дождем. Порой мне действительно кажется, что я лишь растение, что я не могу выбирать свою судьбу, куда бы я ни пошел, и что бы я ни предпринял. Единственное, что меня отличает от растения, это то, что я осознаю себя и помню часть своего прошлого, например, слезы Рашида, которые преломляют мое сознание. Мне бы сейчас укрыться, спрятаться букашкой под серыми обоями неба, переждать непогоду, дождаться лета. Но обои, как и сознание, от сырости отслаиваются, и я вынужден выйти за пределы комнаты в общаге и пойти навстречу таким же беспомощным деревьям, как и я. Чахлые, чахоточные, с выпадающими волосами и листьями, а они кроной норовят зацепиться за редкий кусок светлого неба, а корнями за кусок худосочной земли.